Соломинка у Голибов. Жена была одна старушка, старая-престарая, 80 лет ей было. Пошла она на огород, собрала целое блюдо бобов, порешила их сварить. Вот, думает, сварю и пообедаю. Растопила печь, чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в трубку пучок соломы. Потом стала сыпать в горшок бобы. Вот тут-то все и началось. Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол. Упал и лежит рядом с соломинкой. И отсюда же на пол выскочил из печки раскаленный уголек. Вот соломинка и говорит: «Милые друзья, откуда вы здесь?» «Я отвечаю, уголек из печки. Если бы, говорит, я оттуда не выскочил, я бы пропал. Пришлось бы мне сгореть и рассыпаться золой». А Бог говорит: «И мне посчастливилось, что я туда упал, а то бы пришлось мне, как и с другим моим приятелем бабам, кашу развариться». А соломинка говорит: «И я рада, что в печку не попала, а вот здесь лежу». «Что ж мы теперь делать будем?» – спрашивает уголек. «Я думаю», – сказал Бог, – «вот что. Пойдемте-ка путешествовать, пойдем, – закричали все. И пошли вместе Бог, соломинка и уголек. Пришли к ручейку. Ручеек маленький, узенький, перебраться через него трудно, мостика-то нет, как тут быть?» Подумала соломинка и говорит: «Мы вот что сделаем, я перекину с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мосту». Так и сделали. Перекинулась соломинка с берег на берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мосту, добежал до середины, слышит, плещет внизу вода. Стало ему страшно, становился кричит: «Боюсь воды, боюсь воды!» А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже упал в воду, зашипел, тонул, спасите, и пошел ко дну. А Боб осторожный был, он на берегу остался. Остался и давай смеяться над угольком и соломинкой. Смеялся, да и лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, но на его счастье сидел на берегу бродячий портной. Достал портной нитки и шило до половинки боба. А так как у портного белых ниток с собой не было, зашил он Боб черной ниткой. С тех пор у всех бобов черная шов посередине.